Черный маг императора 18, глава 1. После такого необычного знакомства с нашей дружной компанией, барон Прибытков стал намного сговорчивее. Дело пошло полегче. В итоге уже через час мы покинули Щуку, чтобы ненадолго переместиться в Бычий глаз. Именно там Костя собирался отблагодарить нас за помощь сытным обедом. Вообще-то, дело было еще не совсем окончено. Вечером барон обещал доставить Косте золотые монеты, которые успел подменить фальшивками. Только после этого можно будет считать, что все прошло как нужно. Но я не думал, что возникнут какие-то проблемы. Не враг же Прибытков сам себе. Он хоть и порядочная гнида, но явно не дурак. Вскоре после обеда мы разошлись. Лёшка поехал обратно в Китиж, где его дожидалась Кречетникова. Собакин нас удивил и отправился на встречу с новым клиентом по монетам. Просто поразительная деловая хватка у этого парня. Надеюсь, на этот раз он будет осмотрительнее. Нет, Прибытков нас троих, конечно, обогатил, так как мы сошлись на том, что никаких денег Костя возвращать ему не будет. Наоборот, барон вместо фальшивых денег выдаст ему настоящие. Ну и, кроме того, добавит такую же сумму сверху. Эти средства станут компенсацией за наши хлопоты и отсутствие у барона еще больших неприятностей. Но добывать деньги таким способом лично мы с Лешкой были против. Своих дел навалом, не можем же мы все время разбираться с негодяями, с которыми общается наш деловой приятель. Ну а что касается меня, то я зашел в волшебный базар, забрал деда, и мы поехали к нему. То, что разговор с Софьей будет непростым, это ясно как дважды два. Поэтому дед настаивал, чтобы он при этом присутствовал и, наверное, так на самом деле было правильнее. Не факт, что Воронова доверится его словам больше, чем моим, но дед однозначно не будет лишним при этом разговоре. Так оно и вышло. Когда мы приехали, Софья была в гостиной и смотрела телек. Едва Воронова увидела нас, сразу поняла, что сейчас должно произойти что-то необычное. Наверное, уж больно таинственный вид был у нас с дедом. К тому же, было довольно странно, что мы вернулись вдвоем, хотя до закрытия волшебного базара еще уйма времени. «Что-то случилось?» – спросила она и поправила волосы. «Верный знак того, что девушка нервничает». «Да нет, ничего особенного», – сдуру ответил я и осторожно начал. «Просто я вчера разговаривал с Романовым, в том числе и о твоей проблеме, точнее сказать, нашей проблеме», – поспешно добавил дед. «А тебе?» – вновь продолжил я, но продолжил как-то не так, как нужно. Тем более, у девчонок же еще особенность такая, что они понимают все так, как им нужно, а не так, как это говорится на самом деле. «Угу», – кивнула она и нахмурилась. «Почему нельзя было сказать сначала мне, что я ваша проблема? Зачем нужно было начинать с императора?» «Погоди, дорогая, ты не так его поняла», – сказал дед, затем встал с дивана, на котором мы сидели, и пересел поближе к ней, в соседнее кресло. «Максим говорит о твоей необычной болезни, если ее так можно назвать. Просто выслушай его, хорошо?» Софья не ответила. Я решил, что ее молчание – знак согласия, и начал свой рассказ. «Макс, ты говори с ней как обычно», – вдруг вмешался Дариан в середине моего рассказа. «Что ты с ней разговариваешь, как будто она какая-то душевнобольная?» «Надо же!» Видимо, пытаясь говорить спокойно и осторожно, я в самом деле перешел на такой необычный тон, который свойственен целителям. Так с нами частенько разговаривал Веригин, когда попадали к нему в медицинский блок. Наверное, именно поэтому она на меня как-то странно смотрела. «То есть теперь Романов думает, что я слегка не в себе?» — спросила она, после того, как я закончил. «И поэтому время от времени превращаюсь в ворона?» «Нет, он просто считает, что это какая-то необычная болезнь, связанная с магией трансформации», — ответил я. «Точнее сказать, возможно, какая-то болезнь. Согласись, с тобой явно происходит что-то крайне странное, с чем не могут справиться обычные целители. Мой эликсир жизни тебе тоже не помог, что само по себе удивительно». «Чем это удивительно, интересно знать?» — пробурчала она. «Тем, что всем остальным, кто его принимал, он помог», — сказал я. «Лишкиного брата даже избавил от последствий наложенного на него проклятия. Поэтому вы решили, что будет правильно отправить меня на Алтай, чтобы на мне проводили эксперименты?» «Ну вот, я так и думал, что она воспримет это именно так». «Софья, зачем ты сразу думаешь о плохом?» — вмешался в наш разговор дед. «Почему не доверяешь словам Александра Николаевича?» «Я думаю, он производит впечатление человека, который не бросает слов на ветер. По крайней мере, я сужу по собственному опыту. Вы хотите избавиться от меня?» Она посмотрела сначала на деда, потом на меня, и я увидел в ее глазах слезы. «Я понимаю, странная девчонка в доме с необъяснимыми припадками, но можно было бы мне просто об этом сказать. Софья, что ты говоришь? Дело совсем не в этом, наоборот», попытался успокоить ее дед, но это было бесполезно. Воронова не дала ему закончить, вскочила с кресла и помчалась в сторону лестницы, а спустя еще немного времени мы с дедом услышали, как громко хлопнула дверь в ее комнату. Я тоже встал, чтобы пойти вслед за ней, однако дед меня остановил. «Подожди, Максим, я думаю, не стоит ее сейчас беспокоить. Дай ей немного времени, чтобы она побыла наедине со своими мыслями. Мне кажется, ей это сейчас просто необходимо, а попыткой продолжить разговор ты сделаешь только хуже. Возможно, так оно и было, но меня беспокоил один момент. В вороньем амулете еще оставалась магическая энергия. Ее было там вполне достаточно, чтобы превратиться в ворона. Не знаю почему, но меня посетила мысль, что Софья вполне могла бы принять такое решение, учитывая ее слова перед тем, как она удрала из комнаты. Едва я подумал об этом, как вдруг мы услышали звук бьющегося стекла, который прозвучал в тишине как звон колокола. Я рванул к лестнице, а следом за мной дед и Градовский. Пират с Фаустом, которые до этого лежали в гостиной под столом, устремились вслед за нами. Видимо, котам в этот момент показалось, что мы с дедом решили с ними поиграть. Как раз самое подходящее время побегать с ними по дому. Дверь в комнату Вороновой была не заперта, так что ломать ничего не пришлось. Я распахнул ее настежь и увидел лишь пустую комнату. Софьи внутри не было. Распахнутые окна, развивающиеся от ветра шторы и вороний амулет на столе. В одном из окон стекло было разбито. Видимо, девушка в психах слишком резко раскрыла его. Или за нее это сделал ветер, кто знает. Я подошел поближе к столу, посмотрел на артефакт и с удивлением обнаружил, что магическая энергия в нем еще была. Это меня очень порадовало. Значит, она сможет вновь стать сама собой, когда вернется обратно, и не нужно будет его наполнять. «Если вернется», — сказал Дариан. «Куда она денется?» — спросил я. Воронова вспыльчивая, но быстро отходит. «Думаю, обязательно вернется. Только перебесится немного и вернется. Я пойду позвоню в мастерскую, пока еще не слишком поздно», — сказал дед. «Не делай это, окно без стекла на ночь оставлять. Только не закрывай его, когда отремонтируют», — попросил я. «Пусть хотя бы одна створка будет открыта». «Хорошо», — кивнул дед и тяжело вздохнул. «Будем надеяться, что оно не зря будет открыто. Можешь даже не сомневаться», — убежденно сказал я. «Она же не враг сама себе. Тоже понимает, что Романов ничего просто так говорить не будет. Набери меня, если вдруг она прилетит до того, как я вернусь». «Ладно, угу», — кивнул дед. «Ты куда-то собираешься? Вечер же уже. Я недолго. Развеюсь немного после разговора. Хочу с Полиной поужинать. Не виделись давно, а я ей ужин обещал». «Понятно», — хмыкнул дед. «Кстати, я ее сегодня видел в волшебном базаре. Она о тебе спрашивала. Только не слишком задерживайся». «Не буду», — пообещал я, зная о том, что дед редко ложится, не дождавшись меня. С Лазаревой решили пойти в кабанный фазан. Там в это время будет потише, чем в заведении Овчинникова. Да и слишком часто мы захаживали в бычий глаз за последние дни, поэтому хотелось небольшого разнообразия. По пути в ресторан я позвонил Херцогу Данко и сказал, что завтра планирую ему вернуть богиню Гармонию. В какое точно время это случится, сказать я не мог, поэтому попросил его по возможности весь день провести на мельнице, а заодно подготовить для меня кубик судьбы. Узнав, что завтра я верну его родовой артефакт, Херцог даже начал заикаться от волнения. Пообещал ждать меня хоть до полуночи и сказал, что кубик судьбы будет при нем. Градовский тоже пришел в крайнее возбуждение, услышав наш разговор. Начал летать по машине и плести какую-то тарабарщину про то, что вскоре он обретет невиданную силу и станет предсказателем номер один. Успокоился он лишь минут через пять. Расположился у меня на плече и вдруг поделился со мной новостью. «Хозяин, только тебе нужно будет все провернуть так, чтобы не дотрагиваться до этой дурацкой богини гармонии руками. Пусть твой Ибрагим носит ее все время, до тех пор, пока она не окажется у этого идиота Данка». «С чего это вдруг?» Настороженно спросил я у него и заметил удивленный взгляд таксиста, который посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Вы что-то сказали?» «Ваше благородие?» – спросил он на всякий случай, чтобы он не посчитал меня человеком, который на досуге разговаривает сам с собой. Я быстро вытащил телефон из кармана и демонстративно показал ему. «Это я не вам, я по телефону разговариваю. Прошу прощения», — сказал он и потерял ко мне интерес. «Градовский, я тебя слушаю, почему я не должен брать ее в руки?» Снова спросил я у призрака, который делал вид, что не услышал моего прошлого вопроса, и усиленно рассматривал что-то в окне. «А?» — он оторвался от стекла и повернулся ко мне. «Вы что-то мне говорили, хозяин?» «Градовский», — мрачно сказал я, не выпуская трубку из рук, не заставляя меня задать этот же вопрос в третий раз. «Не то чтобы этот дурацкий артефакт совсем нельзя было трогать, хозяин. Просто нужно очень аккуратно, не забывая о том, что он проклят. Ну здорово просто. И почему ты решил сообщить мне об этом только сейчас?» Громко возмутился я, но таксист на меня уже не смотрел. Видимо, моя задумка с телефоном в руке сработала. Мог бы тогда вообще сказать перед тем, как я его в руки возьму. «Вы почему-то очень плохого мнения обо мне, хозяин», — обиженно сообщил Петр Карлович. «Как я мог не сказать вам о такой важной вещи? Скажи ему, что он идиот, и от него этого вполне можно было ожидать», — посоветовал мне Дриан. «Я бы не удивился, если бы этот тип вообще забыл тебе сказать об этом. Только не думайте его пытаться снять, хозяин», — развил эту тему Градовский. «Я специально призывал демона, чтобы тот наложил проклятие, которое никто не сможет снять. Уверен, что это так и есть. Насколько я знаю, демоны очень щепетильны в таких вопросах». «У тебя забыл спросить», — мрачно ответил я призраку и строго посмотрел на него. «И вообще, объявляю тебе бойкот на 3 часа. В следующий раз не предупредишь вовремя, вообще уволю». «Да я и сам забыл, хозяин. Слово дворянина могу дать, если хотите». Отвечать я ему, естественно, не стал, а подумал над тем, что дело с богиней гармонии существенно осложняется. Я уже настроился на то, что в кои-то веки мне хоть что-то достанется без особых хлопот, и я получу дудочку, практически ничего не делая для этого, но нет, теперь придется возиться с этим проклятием. Не могу же я и в самом деле просто отдать его херцогу, как советует этот болван Градовский. Значит, придется с проклятием что-то думать. Было бы над чем, — хмыкнул Мор. — Такое ощущение, что у тебя много вариантов. К сожалению, Дриан был прав, похоже, придется завтра утром ненадолго заглянуть в Некрослей, чтобы избавить богиню гармонию от проклятия. Все-таки не зря говорят, все, что не происходит, все вовремя. Случись эта история с проклятым артефактом раньше, и я бы не знал, как самому справиться с этой проблемой. Теперь же я могу решить этот вопрос собственными силами. Правда, легче от этой мысли не стало. Если призрак и в самом деле проводил особый ритуал, чтобы призвать демона, а затем просить его о неразрушимом проклятии, то оно может оказаться крайне опасным, посильнее того, которое на проверке чертков заключил в слоненка. Ладно, с этим будем разбираться завтра. До конца поездки было еще 5 минут, поэтому я решил набрать Ибрагима. Я обещал ему позвонить вечером и сообщить время, к которому буду его ждать завтра утром. Слишком рано выезжать не было никакого смысла, поэтому я решил, что к 10 утра будет лучше всего. К этому времени я успею выспаться, наведаться в берлогу за нужными мне артефактами и еще успею спокойно позавтракать. Турок сказал, что приедет без 9:45, и на всякий случай уточнил, нужен ли мне кто-нибудь еще кроме него. Узнав, что его одного мне вполне хватит, он пожелал мне хорошего вечера и отключился. В этом и был весь Ибрагим. Никакой суеты, все коротко и по делу. Самое интересное, что он даже не спросил, зачем и куда мы едем. Ему было абсолютно все равно. Когда я приехал на место, Лазаревой еще не было. Я набрал ее, чтобы узнать, как долго ее ждать, и оказалось, что Полина уже на подходе и максимум через 20 минут будет. Чтобы не терять времени, я заказал ей пару блюд на свое усмотрение, а сам решил ограничиться шоколадным мороженым и кофе. После разговора с Софьей и новостей от Петра Карловича, особого аппетита у меня не было, но для одного мороженого местечко всегда найдется. В отличие от меня, Лазарева была голодная как волк, поэтому с жадностью набросилась на еду, а я смотрел на нее с улыбкой. Не знаю почему, но мне всегда доставляло удовольствие смотреть на нее, когда она с аппетитом ела. В такие моменты я чувствовал себя поваром, который приготовил такие вкусные блюда. Похоже, с выбором я угадал. Она справилась со своим салатом и рыбой еще раньше, чем я с мороженым. которое, кстати говоря, сегодня было не очень, какое-то не сладкое совсем. «Темников, ты что, об косяк башкой треснулся?» – спросила Полина, с удивлением глядя на мороженое, которое я лениво ковырял ложкой. «Обычно к этому времени ты уже вторую порцию доедаешь, а сегодня прямо сам на себя не похож. Да что-то аппетита нет», – признался я и отодвинул мороженое в сторону. «День тяжелый выдался. Рассказывай, что случилось?» «А, бывает», – кивнула она. «Что поделать, день на день не приходится. Сейчас расскажу, не спеши. Ты мне только скажи, что там у Собакина случилось. Или ты не знаешь, все нормально, можешь не переживать», – успокоил я ее. «Костя в полном порядке, снова бодрый, полон сил». «Да», – подозрительно посмотрела на меня Полина. «Точно, вообще он странный какой-то. Я ему утром должна была перезвонить, а он вдруг сам меня набрал. Мы с тобой как раз только недавно поговорили. Я уже думала, что попросит раньше ответ дать, что-то срочное, а он удивил. Наоборот, извинился и сказал, чтобы я забыла о его просьбе». «Нормально, бывает», — уклончиво ответил я и пожал плечами. «Я уже было подумала, может быть, это ты ему позвонил и что-то сказал?» «Даже не думал», — уверенно соврал я. «Просто совпадение, не обращай внимания. Но можешь о нем не беспокоиться, у Кости точно все хорошо. Зуб даю». «Ну если зуб, тогда другое дело», — улыбнулась она, поблагодарила официанта, который поставил перед нами чашки с кофе. Затем добавила в кофе немного молока, сделала глоточек и удовлетворенно закатила глаза. Какое блаженство после вкусного ужина выпить кофе и расслабиться. Теперь можно и поговорить спокойно. «Надеюсь, что-то интересное?» – спросил я. «Само собой», – кивнула она и добавила в свою чашку еще немного молока. «Помнишь последнюю историю с Карачаровым?» «Разумеется. С чего бы мне забыть? Он еще одну книгу Модеста Корфа нашел, если бы», — хмыкнула Лазарева. «У него еще с этой не получилось разобраться, точнее со шкатулкой, которую мы ему отдали. Что с ней не так? Если вопросы по содержимому, то мы ее не открывали, сама знаешь», — насторожился я. «И очень хорошо, что не открывали. Он сам ее открыл и вы того схлопотал, проклятие». Она посмотрела по сторонам, наклонилась поближе ко мне и тихо сказала: «Теперь каждые 7 дней с ним происходит одна и та же чудовищная история. Он превращается». «Погоди-ка», остановил я ее. «Ты уверена, что мы с тобой про одного и того же Карачарова говорим? Никогда не поверю, что перед тем, как ее открывать, он не отдал шкатулку артефакторам на проверку. Он же даровитый кладоискатель, это первое, что он должен был сделать». «Говорит, отдавал, и ему сказали, что она чистая», ответила Полина. «Судя по голосу, говорит он чистую правду. Да и вообще, ясно как день, что он бы не стал открывать ее, не разобравшись». «Ну, допустим», — согласился я. «И в кого он превращается?» «В злобного монстра, который воет по ночам». «В куклу», — прошептала Лазарева. «В маленькую красивую куклу, которую зовут Мервин. Помнишь, так звали жену архитектора Корфа? Хм, интересно было бы на это взглянуть», — не стал скрывать я. «Почему он уверен, что именно в Мервин?» «Понятия не имею», пожала плечами Полина. «Умолял спросить тебя, сможешь ты ему помочь или нет. Сказал, что уже к кое-кому обращался, но пока без толку. Не знаю, честно сказал я и почесал затылок. Можно попробовать. Вот только когда? Столько дел сейчас, сама ведь понимаешь, экзамены на носу. Да и вообще, разве что на каникулах. Я как раз после Нового года буду в Москве, могу попробовать». «Спасибо, Макс», поблагодарила она меня. «Ты-то при чем?» – удивился я. «Да жалко его. Он пока со мной разговаривал, чуть не плакал. Ничего страшного, пусть терпит. В следующий раз будет дважды все проверять и перепроверять. Тоже мне, кладоискатель, с такими серьезными артефактами работает и проклятие схлопотал». Прежде чем расстаться, мы еще немного поговорили с ней о всякой ерунде и выпили еще по паре чашек кофе. Полина поделилась новостью, что недавно побывала на Лешьей горе и вытащила из пещеры оставшуюся часть драконьих доспехов, шлемы от которых останутся в моей памяти навсегда. Ну а я рассказал ей о том, что дед присмотрел новый дом для нас. Правда, я его еще ни разу не видел. Слово за слово, я и сам не заметил, как время подошло к 10:30. Подошедший к нам официант осторожно напомнил, что они работают до 11, и если мы хотим еще кофе, то самое время его заказать. Больше мы не хотели, поэтому вызвали такси и поехали домой. Как и подобает правилам приличия, первый я завез домой Лазареву, а затем покатил к себе. Часы к этому времени уже показывали почти половину двенадцатого. Я подумал о деде, которому пообещал прийти пораньше, и в этот момент он позвонил сам. Не дожидаясь вопросов от него, я ответил на звонок и сразу же выпалил. «Извини, деда, я уже еду обратно. Максимум 5 минут, и я дома». «Да, это хорошо», — ответил он на удивление бодрым голосом. «Вообще-то я не за этим звонил, внучек. Просто хотел сказать, что она вернулась». От автора. Дорогие читатели, напоминаю, что начиная с сегодняшнего дня мы вновь переходим на ежедневный режим выкладки. Пока никаких выходных. Не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайки и оставлять комментарии. Еще раз благодарю вас за поддержку. Глава 2. Она вернулась. Всего пара слов, а как сильно они способны поменять настроение. Совсем недавно я принял для себя решение, что если Софья не вернется до завтрашнего вечера, то нужно будет звонить Романову и рассказывать об этом. К кому он будет присылать своего биомага, если Вороновой нет. Однако этого делать не придется, и я был очень рад, что не ошибся в ней. Бывали моменты, когда я начинал сомневаться в том, что она на самом деле горит желанием избавиться от своего странного недуга. Ну а как иначе? Я же не испытывал того же, что и она. Поэтому мог делать выводы только из своих наблюдений. Кто знает, может быть, так оно и было до последнего момента. Вполне возможно, что Софья и сама в чем-то сомневалась, поэтому у меня создалось такое впечатление. Как бы там ни было, но своим возвращением она поставила точку в этом вопросе. Думаю, она приняла для себя окончательное решение, и почему-то мне кажется, что далось оно ей нелегко. «Может быть и так», – задумчиво сказал Дариан. «Единственное, в чем можно быть уверенным на 100%, это в том, что в ворона она больше не превратится. По крайней мере, до того момента, пока ты снова не наполнишь артефакт магической энергией. Это лишний раз подтверждает мои догадки на ее счет», – ответил я. «Она ведь и сама об этом знает. Значит, путь один – пытаться избавиться от болезни. Перед тем, как оправиться спать, мне очень хотелось поговорить с Софьей». Но на этот раз дверь в ее комнату была заперта. Судя по всему, несмотря на возвращение, беседовать с нами она была не готова. К завтраку она тоже не спустилась. Однако на этот раз дело было не в ее желании. Судя по громкому сопению из ее комнаты, девушка просто крепко спала. Видимо, всю ночь провела в раздумьях, а теперь дрыхла. «Ты не забыл, что тебе завтра в Китиж?» – спросил меня дед перед тем, как я собрался выходить. Вещей набрал, как будто в поход собрался. Сабля еще. Со стороны так оно и выглядело. Чемоданчик с броней, рюкзак с эликсирами, спортивная сумка с артефактами и прочим барахлом. Сабля для некрослея, понятное дело, как без нее. В общем, я был согласен с дедом. Вот так, вещица за вещицей, я и сам не заметил, как много я всего беру с собой, когда отправляюсь в приключение. Надо будет ревизию провести и избавиться от артефактов, которыми я практически не пользуюсь. Хотя, как от них избавишься? Кто знает, в какой момент что пригодится. Помню, деда, я ненадолго. Смотаюсь на мельницу и домой. Мне там с одним человеком переговорить нужно. «А-а», — сказал дед, еще раз осмотрев меня с ног до головы. «Видимо, разговор тяжелый предстоит, судя по твоему виду. Смотри там осторожнее. Не переживай, я с Ибрагимом», — сказал я и махнул рукой в сторону дороги, где был виден высокий черный внедорожник. На этот раз турок был один, без громобоя. Ибрагим сказал, что тяни сегодня на каком-то задании в Вологде. Да оно и к лучшему. От Федора всегда столько шума, что иногда от этого начинаешь уставать. К тому же, сегодня в нем вообще не было никакой необходимости. С той частью работы, которую предстояло выполнить Ибрагиму, он вполне мог справиться самостоятельно. На этот раз машину пришлось бросить гораздо дальше, чем в тот день, когда я познакомился с Градовским. Снега навалило порядком, так что в какой-то момент пришлось выбираться из уютного внедорожника, иначе была опасность забраться на нем так далеко, что он просто застрянет. Это в мои планы не входило, поэтому я натянул на себя броню, все остальное добро сгрузил Ибрагиму, и мы потопали к озеру. «Мой господин, если ты устанешь, то я могу и тебя понести», сообщил мне турок в тот момент, когда я преодолевал очередной сугроб. «Для меня это не составит никаких проблем. Спасибо, Ибрагим. Я пока сам». Конечно, я знал, что у призрака хватило бы сил понести не только меня, но и Нарышкина, случись ему оказаться рядом, но пока я справлялся сам. К тому же мне нравилась наша прогулка по заснеженному лесу, да идти было не так уж и далеко. Вскоре показалось озеро, по берегам оно уже схватилось льдом, но в самом центре темнело довольно приличное пятно незамерзшей воды. Его оккупировало несколько уток, которые, увидев нас, принялись крякать, ну точно как наши на школьном озере. Сломанная мельница была на месте, как и груда камней, под которыми глубоко внизу была родовая гробница Градовских. Сам Петр Карлович возбужденно нарезал круги вокруг нас и рассказывал о том, что еще немного, и он разрыдается от накатившего на него приступа ностальгии. Интересно, как можно тосковать по собственной гробнице, в которой ты провел не один десяток лет? Скучно же лежать на одном месте. Надеюсь, мне никогда не придется оказаться в такой же ситуации, и моя душа сразу же окажется. В общем, как повезет. Тем временем мы подошли к тому самому месту, где Ибрагиму предстояло опускаться под воду, и еще раз обсудили план, который придумали по пути сюда. В принципе, ничего сложного. По сути, он состоял из двух частей. Для начала турок притащит мне сюда артефакт, а затем я войду в некрослой и попытаюсь избавиться от проклятия. Ибрагиму ничего не грозило, так как проклятия на мертвых не действуют. Осталось взять и сделать. Хрясь. Я шарахнул по льду морозным шаром, который проделал в нем аккуратную круглую дыру. Одного раза оказалось достаточно. Дыра получилась что надо. В нее запросто могло поместиться сразу несколько Ибрагимов. «За мной!» — крикнул Градовский и шмыгнул под лед. В отличие от турка, ему лед не мешал свободно передвигаться. «Не беспокойтесь, мы быстро, мой господин!» — пообещал мне Ибрагим и солдатиком ушел под воду. «Мне пришлось заниматься тем, что я меньше всего люблю — ждать. Чтобы не терять времени понапрасну, я занялся подготовкой к выходу в некрослой. Проверил броню, саблю, достал пузырьки с восстанавливающим силы эликсиром. Кстати говоря, запасы эликсира таяли буквально на глазах. Еще совсем недавно мне казалось, что его еще достаточно. Однако, когда я брал пузырьки в последний раз, выяснилось, что их осталось всего 6 штук. Нужно будет обязательно побеседовать по этому поводу с Чертковым на следующем занятии. Он ведь обещал со мной поговорить о цветах, а сам, видимо, позабыл. Время шло, и я понемногу начал замерзать. Еще совсем недавно мне было жарко, и я готов был снять с себя теплую куртку, а сейчас я очень жалел о том, что не захватил с собой шапку, которую мне подарил Романов. Сейчас она бы пришлась очень кстати. Чтобы немного согреться, я начал вспоминать танцевальные упражнения, которые разучил на последнем занятии с Кречетниковой. Согревало это не очень хорошо, но хоть что-то. Первым появился радостный Градовский, который сообщил мне, что все вышло по плану. Богиня Гармония в руках у Ибрагима, и совсем скоро он тоже будет здесь. Вот только надерет задницу водорослевому червю, который прицепился к нему на обратном пути. Интересная новость. Вообще-то, водорослевые черви редко встречаются и предпочитают водоемы побольше, типа Белого озера. Опасные они, заразы. 4 метра в длину, зубастые как пираньи. Нам Терлецкий про них рассказывал. Знал бы я раньше, что они здесь водятся, в прошлый раз смотрел бы по сторонам с большим вниманием. Прошло еще 10 минут. Прежде чем из проруби вылетела отрезанная голова водорослевого червя и шмякнулась на лед в нескольких шагах от меня, тварь смотрела на меня остекленевшими выпученными глазами, как будто не могла поверить, что теперь ее голова и тело существуют отдельно друг от друга. Следом за головой показался и Ибрагим. Он легко выбрался из воды и кивнул в сторону своего трофея. Прицепился, и шаг подводный. Из него мозги нужно выковырять. Много денег стоят, а черви редко попадаются. Тем более такие больше экземпляры, как этот. Вот и займешься этим, пока я буду разбираться с артефактом, сказал я ему. Где он, кстати? Турок подхватил голову и потопал ко мне на берег. Из головы червя вытекала какая-то жидкость, которая оставляла за собой желто-зеленый след. Свежий морозный воздух наполнила нестерпимая вонь, как будто где-то рядом что-то умерло. Фу, Ибрагим, брось ее где-нибудь подальше, попросил я призрака. Тебе-то все равно. Ты запахов не чувствуешь, а я сейчас весь завтрак здесь оставлю. Прошу прощения, мой господин. Турок швырнул голову подальше от нас, затем сунул руку в карман своей куртки и вытащил из него позолоченную фигурку. В этот момент утки вдруг начали громко крякать, сорвались и улетели. Чего это они? Спросил Ибрагим и с тревогой посмотрел по сторонам. Понятия не имею. Утки, они вообще немного странные, «Как по мне», — сказал я и пожал плечами. «Клади фигурку на снег, хочу посмотреть на эту богиню гармонию». Турок несколько раз топнул, чтобы на снегу образовалась небольшая полянка, и положил в ее центр фигурку. «Даже не знаю, что в ней может быть полезного», — сказал Градовский, в тот момент, когда я с интересом изучал артефакт. «Дураку ясно, что абсолютно бесполезная вещь». Пока я рассматривал артефакт, Ибрагим занимался головой червя. Я обратил внимание, что у призрака появилась обновка. Раньше у него был один энергетический меч, а теперь он обзавелся вторым. Этот был с коротким лучом. Именно им он сейчас и чекрыжил голову червя. Богиня Гармония оказалась совсем небольшой позолоченной женской фигуркой, размером чуть меньше моей ладони. Как по виду, так ничего особенного, просто женщина в мантии, покрытой головой, которая стоит, сложив вместе ладони, будто молится. Хотя было в ней кое-что особенное, притягивающее взгляд. Ее исполнение. Сразу было видно, что к этому артефакту приложил руку очень талантливый мастер. Фигурка была как живая. Казалось, она в любой момент может начать двигаться. Я протянул руку поближе к ней и сразу почувствовал темную энергию, которая шла от нее. Да, артефакт проклят, как и говорил Градовский. «Хозяин, вы же не будете ее трогать руками?» — спросил Петр Карлович, который завис над артефактом. «Будет очень жаль, если с вами что-то случится. Я уже как-то привык к вашей компании. Отвали», — попросил я его, размышляя, каким образом все-таки артефакт служит херцогу. «Мой господин, в ваших сумках найдется свободная емкость под мозг этой твари», — отвлек меня Ибрагим. «Правда, тут мозгов кот наплакал, но 5 сотен получить можно». «Конечно, найдется», — сказал я и полез в рюкзак. «Ты же сам меня научил, что с собой всегда нужно носить несколько свободных пузырьков». «Да еще Кин того же мнения. Вот, держи». Я бросил ему пузырек и в этот момент почувствовал, что морозный воздух вдруг стал чистым и приятным. Я сделал глубокий вдох, от которого немного закружилась голова, а по телу прошлась приятная волна. Вслед за этим меня обдало внезапным порывом ветра. «Кажется, магический шторм начинается», — услышал я голос турка, а затем и знакомый мелодичный перелив хрустальных колокольчиков. «Вы бы поторопились. Долго это вообще, с артефактом драться?» По пути сюда я рассказал Ибрагиму, что будет примерно происходить, однако я не уверен, что он все понял. За время общения со мной он уже привык ко всяким странностям, которые время от времени вокруг меня происходят, но некоторые вещи его продолжали удивлять. Например, как это, войти в Некросла и там сражаться с проклятым артефактом. Я пытался ему объяснить, что это не совсем так. Я не то чтобы сражаюсь с артефактом, скорее с заразой, которая находится внутри него. Но как раз понимание этого момента у турка и страдало. Впрочем, мне было не особенно принципиально, как он себе это представлял. «Может быть, заберем артефакт с собой, и вы подеретесь с ним где-нибудь в другом месте, более безопасном», — предложил Ибрагим. «Вдруг искажение появится, пока вас не будет». Я размышлял, как будет лучше поступить, а тем временем воздух вокруг меня наполнялся разноцветными искрами, которых становилось все больше. Конечно, можно было поступить так, как предлагал турок, и попытаться свалить отсюда, но мне ведь нужно встретиться с Данко. Значит, все равно сюда нужно будет возвращаться, а кто знает, закончится к тому времени шторм или нет. Да и вообще, какие шансы на то, что обязательно появится искажение? «В твоем случае очень большие», — сказал Дриан. Орлов говорил, что искажения чаще всего появляются в местах с наибольшим количеством магической энергии. «По моим ощущениям, ее здесь не так уж и много», — сказал я, усиленно работая мозгами в поисках нужного решения. «Если не считать тебя самого, мой мальчик, по-моему, ты эти искажения притягиваешь как магнит», — хмыкнул Мор. «Видимо, что-то с тобой не так». «Ясное дело, что не так. В меня вселился черный маг в малолетстве, а это уже не очень нормально», — напомнил я ему, затем проверил свою броню, надел рюкзак и взял саблю. «Ибрагим, за мной не ходить, понял? Если меня долго не будет, сообщишь обо всем через Нарышкина Черткову». «Я и без Нарышкина обойдусь», — нахмурился призрак. «Все будет хорошо, мой господин. Если появится искажение, держись от него подальше», на всякий случай предупредил я его. «Да знаю, я, не беспокойтесь, мой господин, мы будем ждать вас здесь». «Да-да, будем ждать со щитом, хозяин», торжественно сообщил мне Градовский. «Как верные оруженосцы ждут своего рыцаря». «Идиот, пробурчал Дориан. «Макс, пойдем скорее, а то он сейчас еще и балладу какую-нибудь завернет». Я отошел немного подальше от артефакта и активировал портал. Перед тем, как войти в него, меня посетила мысль, что сегодня я наконец-то получу ответ на вопрос, который меня давно беспокоил. Всегда хотел узнать, как выглядит магический шторм в тот момент, когда я нахожусь в некрослое. Не знаю почему, но сегодня мне было как-то не по себе. Наверное, это магический шторм виноват в моем волнении. Все-таки первый раз со мной такое, а когда что-то делаешь впервые, всегда немного тревожно. Вот как сейчас, например. Разноцветных искр тем временем вокруг меня становилось все больше. Шторм разыгрывался все сильнее, а значит, каждая секунда промедления идет мне во вред. Я сжал саблю покрепче и шагнул в некрослой. Едва я оказался внутри, как вдруг заметил неподалеку какую-то маленькую некротварь размером с кошку. Никогда такую не видел. Она была чем-то похожа на маленького мерзкого кенгуру с жуткими когтями и головой, отдаленно напоминающую человеческую. На ней даже были длинные волосы. Она оскалилась, зарычала, а затем в несколько прыжков сократила расстояние между нами и прыгнула на меня, оттолкнувшись задними лапами. Не зря я волновался перед заходом в некрослой. Моя интуиция в очередной раз пришла мне на помощь. Поэтому я был готов к чему-то подобному и первым делом применил некросимвол слова «круг», который должен был защитить меня от слабых и средних по силе некротварей. Мерзкий кенгуру с размаху врезался в невидимое препятствие, завизжал и отлетел назад, неловко шлепнувшись на спину. Не теряя времени, я активировал слово «клетка». Этот некросимвол был предназначен против не самых мощных некротварей, и я надеялся, что он сработает. Тварь только успела вскочить на лапы, и ее тут же окружила решетка, которая горела так, будто ее сковали из белоснежного пламени. Кенгуру попытался пробиться через нее, но лишь завизжал от боли. Еще несколько отчаянных попыток, которые тоже ни к чему не привели, кроме новых визгов. Мучение местного кенгуру я прекратил словом «серп». Отличный некросимвол из первой дюжины. Сил практически не забирает, а действует просто и эффективно. Особенно против таких мелких тварей. Например, эту просто разрезала напополам, и теперь внутри сияющей клетки лежало две половинки кенгуру. Одна со скаленной пастью, а вторая с дергающимися лапами. Я убрал клетку и посмотрел по сторонам в поисках возможной новой угрозы. Однако прямо сейчас на меня никто нападать не собирался. В шагах в 15 от меня росло какое-то растение, которое раскинуло вокруг себя многочисленные ветви, будто щупальца. Вот, собственно говоря, и все. Даже пушистых некрочервей не было, что меня весьма удивило. Обычно они в некрослое повсюду. Что насчет магического шторма? Изменилось ли что-нибудь внутри некрослоя в этот момент? Вроде бы нет. Хотя, возможно, мне показалось, но я потратил гораздо меньше сил на активацию некросимволов. Я использовал 3 штуки подряд, а чувствовал себя сейчас так, будто не применил ни одного. Может ли магический шторм стать причиной этого? Возможно. Но также вполне вероятно и другое. Что если я сам по себе стал настолько мощнее, что некросимволы из первой и второй дюжины теперь не представляют для меня особой сложности? Хороший вопрос. Нужно будет спросить Черткова об этом на досуге. Ну а сейчас самое время заняться богиней гармонией. Глава 3. Нет, все-таки кое-какие изменения внутри некрослоя были. Здесь тоже имелись светящиеся искры в воздухе. Правда, они были не разноцветными, а просто ярко-белыми. Еще здесь их намного меньше, поэтому это не сразу бросилось мне в глаза. Зато сейчас, когда мои глаза уже привыкли к местным черно-белым тонам, я видел светящуюся пыль вокруг меня. Любопытно, как это работает. Каким образом магический шторм может воздействовать на некрослой, если это совершенно разные измерения? А ведь как-то это происходит. Иначе откуда здесь эти светящиеся пылинки? В моей голове головоломка не складывалась. Впрочем, я не слишком крутой специалист по разного рода измерениям. Понятия не имею, как они устроены, зато могу по ним путешествовать. Это меня интересовало гораздо сильнее. Хотя про некрослой и магический шторм у Черткова все-таки нужно будет спросить. Я смотрел на богиню Гармонию, которая лежала на своем месте и ничем не давала знать, что внутри нее скрывается проклятие. Знать бы еще, насколько оно опасное. Идти мне далеко не нужно было. Кроме проклятия я вряд ли буду еще с кем-то сражаться сегодня в некрослое, поэтому на всякий случай я решил перестраховаться. Укутал себя 3 слоями некрощита, а затем еще активировал слово «доспех», чтобы мою защиту было максимально сложно пробить. Теперь, когда мое тело было прикрыто трехуровневой защитой, я почувствовал себя намного спокойнее и применил слово «вторжение» с большей уверенностью. Все получилось. Только в прошлый раз звон в момент активации некросимвола был гораздо тише. Теперь же звякнуло так, что у меня в ушах зазвенело, как будто кто-то ударил в большущий колокол прямо над моим ухом. А затем одновременно случилось сразу две вещи. Для начала сработал некросимвол, который выбил из богини гармонии проклятие, огласившее все вокруг громким противным визгом. Ударом некросимвола его отбросило от меня на десяток шагов, и теперь оно явно пыталось понять, что с ним произошло. Это проклятие было гораздо больше того, на котором наставник устроил мне тренировку, однако не настолько огромным, чтобы я затрясся от страха. Чуть меньше, чем некрокорова. Ну и выглядело оно просто отвратительно. С учетом моего прошлого опыта, я сделал вывод, что все проклятия почему-то похожи на мерзких насекомых, от одного вида которых начинало мутить. Я вообще насекомых не очень, разве что пауков. Но этому до паука явно было далеко. Конкретно это было похоже на гигантского комара. Казалось, все оно состояло из множества длинных тонких ног, настолько их было много. Также имелись крылья, длинный острый хвост, покрытый хитиновыми пластинами, и острый как игла хоботок. В тот же момент, когда проклятие визжало внутри некрослея, снаружи тоже было не скучно. Одна за другой в землю врезались молнии, а вскоре появилось и искажение. Совсем рядом с тем местом, где я открыл портал для входа в некрослей. Должен сказать, что выглядело это эффектно. Если бы я не знал, что это сейчас происходит снаружи, то можно было подумать, что искажение открылось внутри некрослея. Правда, обычно искажение было разноцветным, а сейчас черно-белым. Мысль о том, что искажение не внутри некрослея, меня радовала. Но вот то, что потом все равно придется в него идти, немного огорчало. Хотя, что значит придется? Все будет зависеть от того, чем закончится наша встреча с проклятием. Кстати говоря, в данный момент проклятие уже начало понимать, что именно я стал причиной того, что оно вышло из зоны комфорта, и ему пришлось покинуть уютный артефакт. Крылья проклятия заработали со скоростью пропеллера, и оно взлетело вверх. Видимо, решило, что оттуда со мной сражаться будет проще. Поднявшись на высоту с десяток метров, проклятие издало звук, как будто чихнуло, и выпустило из своего острого хоботка струю какой-то жидкости, которая полетела в меня. Уходя от выстрела, я скользнул в сторону и попытался применить против нее слово «небо», которое было предназначено для того, чтобы сбивать летающих некротварей на землю. Вообще-то, против проклятий есть отдельные символы, но вдруг сработает, хрена с два, не вышло. Уродского комара тряхнуло в воздухе, будто кто-то влепил ему поджопник, но и все на этом. Падать на землю проклятие не собиралось, а вместо этого запустило в меня еще одной струей. Вновь уход в сторону, однако теперь увернуться было сложнее. Видимо, скорость этой мерзости, с которой оно в меня пуляло, явно стала выше. Бесконечно бегать от него я не мог, рано или поздно долбанный комар меня достанет. Я прикинул в уме, что у меня есть для борьбы с летающими проклятиями и решил, что слово «гниль» для начала очень даже подойдет. Пока мы с ним будем сражаться, некросимвол будет перекачивать его силы мне. Отличное фоновое решение. Активировав этот некросимвол, я тут же применил вслед за ним слово «огонь». Комара тут же охватило белым пламенем. Его тонкие крылья мгновенно вспыхнули, проклятие издало жалобный визг и рухнуло на землю. Теперь мне можно было немного расслабиться и просто поддерживать действия некросимволов, которые я применил. Ну и уворачиваться от ее снарядов, один из которых вновь полетел в меня. Пока мне это удавалось, проклятие сделало еще пару попыток попасть в меня, но оба раза я уклонился. Скорость, с которой оно стреляло в меня, падала на глазах. Видимо, слово «гниль» отлично справлялось со своей работой, да еще и огонь, который без остановки жег проклятие. В какой-то момент оно сообразило, что если мы и дальше продолжим в том же темпе, то оно явно проиграет, и нужно срочно что-то менять. Перебирая своими длинными тонкими ногами, мерзкий комар устремился в мою сторону. С учетом того, что проклятие с каждой секундой становилось слабее, я решил сыграть с ним в ту же игру, в которую он пытался играть со мной в начале сражения. Без особых раздумий я активировал дар Дона Нефрита и поднялся в воздух. Зачем мне вступать с ним в ближний бой и рисковать понапрасну, если можно просто подождать? Увидев, что происходит, проклятие совершило отчаянный прыжок. Я попытался ускорить полет и почувствовал мощный удар по заднице, который буквально подбросил меня вверх. Вот это ускорение я понимаю. Неужели дар так круто сработал в этот раз? Судя по разочарованному визгу подо мной, дело было в другом. Видимо, комару хватило силенок дотянуться до меня какой-то из своих лап, но сбить не вышло. Зато получилось порадовать меня и придать поджопникам то самое ускорение, которое мне так хотелось получить. Поднявшись вверх на десяток метров, я стабилизировал свой полет, переведя его из ускоренного в контролируемый, и посмотрел вниз на проклятие. Очень вовремя. Одна из запущенных ею струй летела как раз в мою сторону. В полете я не мог уворачиваться с такой же скоростью, как и на земле, поэтому мне пришлось воспользоваться вторым даром Дона Нефрита и использовать телепортацию. Оказавшись в безопасности, я вновь посмотрел на комара и понял, что победа в этой дуэли за мной. Проклятие просто крутилось на месте, издавая жуткие предсмертные визги, которые становились все тише и тише, а потом его разорвало на части. Длинные тонкие ноги разлетелись в разные стороны, а на месте проклятия осталось темное пятно. Я плавно спускался на землю, все сильнее начиная ощущать резкий запах гнилой рыбы. Похоже, кровь у этих мерзких созданий воняет одинаково, и все они сделаны из этой черно-зеленой слизи. Когда я опустился на расстояние нескольких шагов, то почувствовал, как в меня начинает вливаться сила, которую я получил со смертью этого проклятия. Самый приятный момент во всей этой возне. Ты понимаешь, что одержал очередную победу, а кроме того, стал сильнее. Очень приятное чувство. Жаль, что на сегодня это не все. Сейчас я бы с очень большим удовольствием вышел из Некрослея, взял бы очищенный артефакт и потопал бы на мельницу, в гости к Херцогу. После беседы с ним я бы заказал себе чашечку кофе и отдохнул в приятном нежно-синем полумраке. Думаю, я обязательно так и сделаю, но чуть попозже. Для начала нужно разобраться с искажением, вокруг которого нарезает круги Градовский. При этом он что-то говорит Ибрагиму, который, в отличие от Петра Карловича, держится от искажения подальше. Мне показалось, что в какой-то момент Градовский даже залетел в портал, но вылетел с обратной стороны, как ни в чем не бывало. Когда-то давно Турок говорил мне, что призраки в искажение попасть не могут, и теперь я увидел это вживую. Хотя, могут, конечно, если будут при этом в материализованном виде. После боя с проклятием я чувствовал себя на удивление бодро. Думаю, что это все-таки было как-то связано с магическим штормом. Я применил так много некросимволов, да еще и дары демона хаоса, что просто обязан был чувствовать хоть какую-то усталость. Но на нее даже намека не было. «Не забывай, что тебя еще подпитала энергия уничтоженного проклятия», сказал Дриан в тот момент, когда я как раз выбирался из Некрослея обратно в наш мир. «Хотя эффект неожиданный, я с тобой согласен. Теперь мне стало интересно другое. Можно ли каким-то образом самому призывать магический шторм? Возможно, это было бы полезно. Может быть, это и было круто?» Но об этом я подумаю как-нибудь в другой раз. В данный момент меня больше интересует искажение, которое стояло неподалеку от лежавшей на снегу богини гармонии и переливалось всеми цветами радуги. «Хозяин вернулся!» — радостно завопил Градовский, едва за мной захлопнулся портал в Некрослей. «Как же здорово видеть тебя целым и невредимым! Пока тебя не было, у нас здесь появилось большущее искажение. Хочешь, я покажу тебе, как легко я могу пролететь сквозь него?» Не дожидаясь моего ответа, Петр Карлович опять начал увлеченно кружить возле искажения, а я тем временем спрятал родовой артефакт Данка в карман и начал перебирать свое имущество, чтобы взять с собой только самое нужное. Ненужное барахло мне там ни к чему. Рад вновь чувствовать твое прикосновение, хозяин. Что-то ты совсем позабыл обо мне в последнее время. Неужели я чем-то обидела тебя? Привет, Фрея. Поздоровался я с артефактом, перебирая эликсиры. Все нормально, просто мне было нечем тебя особо порадовать. Вот как, значит, сегодня меня ждет угощение, хозяин, обрадовался живой артефакт. Это хорошо, я так проголодалась, что слопала бы даже какую-нибудь самую мелкую душонку. Гарантировать не могу, но вероятность большая, ответил я ей и закинул рюкзак за спину. Вроде готово, мой господин, вы не обязаны в него идти, мрачно сообщил мне Турок, как будто я этого и сам не знал. Можно просто сообщить ратникам об искажении. Устранять подобные угрозы – это их работа. Угу, я в курсе, Ибрагим. Сообщите надеяться, что рано или поздно они сюда явятся и закроют его, сказал я, проверяя, как затянута магическая броня. «Ты же знаешь, искажение — это моя слабость. Я быстро. Одна нога там, другая здесь. Йоха!» — радовался Градовский, в очередной раз пролетев сквозь искажение. «А мне что делать? Просто стоять здесь и ждать?» — угрюмо спросил турок, глядя на веселящегося Петра Карловича. «Тебе не привыкать», — сказал я и вручил ему свою мерцающую саблю. «На вот, держи, будешь охранять, чтобы не стоял без дела. Да, кстати, правила почти те же. Если меня слишком долго не будет, сообщишь Жемчужникову, лучше всего. Барон разберется, что нужно делать». «Хорошо, мой господин», — пообещал турок, который с моей саблей в руке выглядел как настоящий сарацин. «Надеюсь, мне не придется этого делать». С аналогичной надеждой я направился к порталу, отогнал веселящегося Градовского, чтобы он не портил своими воплями серьезность момента, и шагнул в искажение. «Вот бы этого придурка все-таки засосало», — услышал я голос Дариана в момент переноса. «Хотя нет, таким как он везет, даже в этом случае я думаю его бы не развеяло». А я тем временем осматривался вокруг, пытаясь понять, какой сюрприз на этот раз приготовило для нас искажение. Перед тем, как войти в него, я обратил внимание, что вид внутри практически не отличался от того вида обстановки, что окружало меня в нашем мире. Тот же снег вокруг, правда, почему-то серый. Теперь мне было понятно, это был совсем не снег, а что-то вроде песка, очень мелкого, который больше напоминал пыль. Вместо деревьев повсюду возвышались кривые столбы, которые уходили куда-то вверх в светло-серое небо. Они были настолько высокими, что мне не удалось увидеть, где они заканчивались. Однако удивляться этому я не стал. Это же искажение. Здесь может быть все что угодно, и уходящие в небо бесконечные колонны еще не самое удивительное. На том месте, где в нашем мире было озеро, здесь лежало просто серое поле, по которому гонял серую пыль легкий ветерок. Вокруг поля повсюду торчали столбы, и лишь на том самом месте, где должна быть старая мельница, здесь находилось нечто другое. Издалека больше всего это напоминало двухэтажный дом, который тоже почему-то стоял на кривых столбах, которые служили ему фундаментом. Выглядело все это жутковато. Понятия не имею, зачем нужны были эти столбы. Возможно, вся эта серая пустыня раньше была залита водой, или какой-нибудь гадостью, которая мешала построить это здание ниже. Очередная загадка искажений, над которой было бессмысленно ломать голову. Единственное, в чем я был уверен, мне нужно было именно туда, к зданию на кривых колоннах. Я ощущал мощный поток темной энергии, которым тянуло со стороны этого здания. Пока я ничего страшного для себя не видел, но тем не менее окружил себя всеми защитными аурами, которые были в моем распоряжении, активировал оба энергетических меча и двинулся в сторону здания. Как только я сделал несколько шагов, легкий ненавязчивый ветерок вдруг стал немного усиливаться. Я остановился, осмотрелся, но ничего странного не увидел. Лишь появилось легкое ощущение того, что странное здание не единственный источник темной энергии. Я начал ощущать его с разных сторон. Любопытно, как это так все поменялось всего за пару шагов. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я пошел вперед. Сначала мои шаги были осторожными, но понемногу я начал ускоряться. Ветерок все усиливался. Теперь я уже видел кое-где воронки, в которые собиралась поднятая ветром пыль. Пока еще меня это не сильно беспокоило, но сама тенденция не нравилась. Дураку ясно, что это ж неспроста. Тем более, что вместе с усилением ветра я явно ощущал, что и источников энергии становится все больше. Внезапно резкий порыв ветра поднял с земли плотное облако пыли и бросил мне ее в лицо, а вслед за этим земля передо мной будто взорвалась. Благословенный щит помешал мелкой серой пыли запорошить мне глаза. Она просто врезалась в еле заметную нежно-голубую ауру и осыпалась передо мной. Поэтому мне ничего не мешало увидеть, что взлетевшая будто от взрыва серая пыль вдруг начала сжиматься, пока не превратилась в подобие человека. Вот у него загорелись глаза, в руках появились мечи, которые прямо на моих глазах буквально сложились из пыли, словно необычная мозаика. Охренеть просто. Если здесь просто из пыли может получиться такая хреновина, тогда понятно, почему мне кажется, что источник темной энергии здесь повсюду. Сражаться со всей пылью, что я вижу вокруг, так себе перспектива. Между прочим, мои размышления прервал серый песочный человек, который со скоростью ветра полетел ко мне. Такое ощущение, что при этом он не касался ногами земли, просто несся вперед, и это было жутковато. Я бросил навстречу ему стрелу тьмы, которая попала ему прямо в грудь и проделала в ней огромную дыру. Сам серый человек вдруг стал меньше, но дыры как не бывало. Такое ощущение, будто он просто заделал ее частью себя. Прикольный навык, нечего сказать. Подлетев ко мне, он попытался ударить меня своим серым мечом. Я отбил удар одним из своих мечей, а другим ударил его по бедру. Лучи чистой энергии сработали просто блестяще. На земле оказались сразу два куска этого пыльного создания, половина меча и часть тела. Все это выглядело как оплавленная пластмасса и лежало на земле словно пару кусков бесформенной массы. Ага, значит, есть прием против этого песочного человечка. Будем рубить его по куску, пока не останутся от него рожки и ножки. Хорошо, если бы я все-таки ошибался, и мне не пришлось драться с их бесконечным количеством. Уверен, я это скоро узнаю. Глава 4. Чистая энергия, которая по сути являлась лезвием моего меча, действовала на серую пыль удивительным образом, она просто плавила ее. Мне понадобилось несколько минут, чтобы превратить серого человека в расплавленную серую массу. Этот гад упорно не хотел умирать. Каждый раз я лишал его все новых конечностей и несколько раз он даже оставался без головы. Однако песочный человек не сдавался. Он просто уменьшался в размерах и вновь пытался атаковать меня своими мечами. Оружие в его руках тоже с каждым разом становилось все меньше. Однако менее угрожающим оно от этого не являлось. Очень острыми выглядели его мечики, а испытывать крепость защитных аур без особой надобности мне не хотелось. Вдруг эти мечи скрывают в себе могучее колдунство, которое способно пробивать любые ауры. Иногда бывает так, что с виду самая безопасная вещь способна натворить неописуемых бед. Дариан меня уже научил, что никогда не стоит недооценивать противника. Прежде чем идти дальше, я решил немного поразмыслить над тем, кого бы мне призвать себе в помощь. Если я окажусь прав и на моем пути появится отряд таких вот песочных ребят, то возиться я с ними буду до завтрашнего утра. Это в самом лучшем случае, заметил Дариан. В худшем они с тобой разделаются. Причем довольно быстро. Ты же не можешь отмахиваться от пары десятков мечей. Справедливое замечание. Так тоже вполне могло произойти, и мне крайне не хотелось вот так, между прочим, остаться в этом искажении навсегда, просто из-за того, что хотел как лучше. Поэтому нужно было как следует поразмыслить. Усилившийся ветер гонял вокруг меня серую пыль, а я мысленно перебирал всех существ, которых я мог призвать. Мои самые мощные помощники типа трупной слизи и отродья дракона здесь однозначно будут бессильны. Если по первой еще были кое-какие сомнения, я же все-таки не знаю, как много у меня будет противников. Если мало, то слизь вполне могла справиться. Я смогу разбить ее на десяток частей, которые буду держать под контролем. Но если больше, в общем, она пока под вопросом. Почему-то я был уверен, что такой песочный человек впереди не один. Что касается отродья, то здесь причина в другом. Слишком мелкие цели для него. Устанет их гонять по всему домену. Пока он будет летать за одним, мне придется сражаться с остальными. Да и вообще, еще неизвестно, будет работать против них кислота, которая заменяет ему огонь, или нет. Внезапно мне на ум пришла отличная кандидатура. Штормовой дух. Ну конечно же, как я сразу о нем не подумал. Просто идеальная кандидатура для этого случая. Уверен, что молнии будут отличной находкой. Если песочные типы так не любят высокую температуру, то это будет то, что нужно. Для начала я решил призвать одного штормового духа, а там будет видно. Вжух. Да ладно. Неужели я так давно не применял это заклинание, что теперь призванный элементаль кажется мне намного больше, чем раньше? Или это прекрасная работа Люфика, который так старается за бонбоны? В общем, как бы там ни было, а результат меня вполне устраивал. Появление штормового духа придало мне уверенности в себе, и я двинулся в путь. Ветер становился все сильнее и сильнее, а вскоре подтвердилось и мое подозрение насчет того, что уничтоженный мной песочный тип будет не единственным, кого мне предстоит здесь встретить. На этот раз был небольшой отряд из 5 штук. Однако едва они появились, штормовой дух тут же зарядил в каждого из них по несколько молний сразу. Все произошло настолько быстро, что я не то чтобы поучаствовать в драке не успел, но даже не сразу понял, что все уже закончилось. Лишь только расплавленные бесформенные лужи, которые остались от песочных парней, напоминали о том, что все произошедшее сейчас мне не привиделось. Нужно ли говорить, что после такого я стал шагать еще увереннее и быстрее. Время от времени вокруг меня продолжали появляться эти странные ребята, но вскоре я перестал обращать на них внимание. Штормовой дух настолько быстро превращал их в беспомощные лужи, что иногда я даже не успевал увидеть, в кого элементаль запустил очередную молнию. Понимал, что это произошло лишь по ярким вспышкам. Единственное, что создавало трудности, это ветер, который устроил вокруг меня пыльную бурю. Защитные ауры мешали мелкому серому песку попадать мне в глаза и набиваться в одежду, однако они не могли сделать так, чтобы путь передо мной расчистился сам собой. Поначалу я ориентировался по темной энергии, основной источник которой находился в этом странном высоком доме на каменных столбах. Однако это был не самый лучший метод. Постоянно появляющиеся песочные типы изрядно мешали. Штука в том, что когда они находились довольно близко, то сила, исходящая от них энергии, усиливалась, заставляя меня все время сбиваться с пути. В какой-то момент мне все это порядком надоело, и я решил применить более верный и надежный способ, дар Вагасса, чтобы он указал мне правильный путь. Как оказалось, я принял очень правильное решение. Знакомая синяя тропинка резко ушла влево от того направления, которое я выбрал для себя. Выходит так, что сейчас я топал совершенно не в ту сторону, куда мне было нужно. Надо было раньше так поступить, а не полагаться на собственные ощущения. К этому моменту я уже истратил довольно приличное количество магической энергии на контроль штормового духа. Если бы побродил здесь еще часик, то пришлось бы черпать запасы из вампира. «Кстати, за все это время ты мне не дал ничего вкусненького», — напомнила мне Фрея. «Пока и не было ничего подходящего», — ответил я ей, высматривая синюю тропинку в окружавшей меня тучи серой пыли. «Что делать, если эти песочные ребята какие-то бездушные?» В этот момент штормовой дух в очередной раз шарахнул по ком-то несколькими молниями, а я ускорил шаг. Очень хотелось оказаться у нужного места с максимальным запасом энергии. Зараза, слишком долго я блуждал. Блин, столбы еще эти идиотские. Кто их здесь понаставил, я понять не могу. В пятый раз уже натыкаюсь. «Я тебе давно хотел предложить использовать дар Вагасса», — сказал Мор. «Думал, еще пару минут и сам подскажу тебе». «Ага, как же, думал ты», — фыркнул я ему, а Фрея хохотнула. «На это наглое вранье я даже отвечать ничего не буду». Пока Дриан ругался с Фреей и рассказывал, о чем он думал, а о чем нет, ветер понемногу начал стихать. Серая пыль медленно оседала на землю, и вскоре вокруг меня стало достаточно светло для того, чтобы я вновь увидел тот самый двухэтажный дом, который меня интересовал. Теперь я мог идти без помощи волшебства, подаренного мне Вагасса, а еще одной хорошей новостью было то, что дом был совсем рядом. По моим ощущениям, до него было шагов 300, не больше. Я подходил к нему все ближе и ближе, однако ничего не происходило, и меня это начало настораживать. Обычно, когда подходишь близко к тому месту, где засело проклятие, обязательно случается какая-нибудь гадость. Кто-то нападает или еще что-то такое. Но сейчас не происходило ничего. Причем абсолютно. Лишь серая безмолвная пустыня вокруг. Был еще вариант, что такая тишина, как правило, случается перед какой-нибудь бурей. Поэтому бдительности я не терял и даже на всякий случай проверил, все ли ауры сейчас на мне.